Глава 43. «Итак, резец у нас есть, руна есть. Теперь можно идти к великанам?» — спросил Атрей у головы Мимира. «Да, возвращайтесь на вершину, где вы меня нашли, и откроем мост». «Мы идем, куда хотим, делаем, что хотим, а теперь пойдем искать великанов!» — возбужденно воскликнул Атрей. Они продолжили путь. С каждым шагом в Кратосе росла настороженность. Что-то было не так. Он чувствовал это, хотя и не мог пока понять, в чем дело. «Ты понимаешь, что мы будем первыми богами, которые ступят на земли великанов после Одина и Тюра? Это же важно! Но что, если мы придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет?» — спросил Атрей. «Для нас это не имеет значения. Главное — выполнить волю твоей матери». Снова наступило молчание. Они двигались к вершине Мидгарда, но Кратоса не оставляло беспокойства. «Может, теперь я ее понесу?» Кратос продолжал идти, делая вид, что не расслышал вопроса. «Нет», — промолвил он, чуть погодя с твердой решимостью, пресекая дальнейшие вопросы. «Но почему? Мы ведь почти пришли, и после того, через что мы прошли, ты же знаешь, что я справлюсь». Кратос молчал и даже не оборачивался. «Ну ладно, неси сам», — сказал, наконец, Атрей. Слова мальчика почему-то болью отозвались в сердце Кратоса. Атрей замедлил ход и задумался. Кратос убыстрил шаг, молча обгоняя сына. Тропа сделала резкий поворот. Обогнув нависающие над ней ветви вязы и ивы, они резко остановились. У отвесного обрыва справа, пошатываясь, стоял Моди. Хотя его было трудно узнать из-за синяков и пятен крови. Он медленно заковылял к ним, опираясь на меч. Из опухших и потрескавшихся губ с трудом вырвались слова. «Тур обвинил меня в том, что я не спас Магни. Родной отец назвал меня трусом». «И словами, видно, не обошелся. Ступай прочь, или мы добавим», — сказал Кратос. «Я убью вас!» — воскликнул Моди. Кратос лишь рассмеялся, когда Моди, спотыкаясь, попытался подойти к мальчику. Подкосившиеся ноги подвели его, и он упал, не дойдя до них на расстояние меча. Ему оставалось только беспомощно лежать на каменистой земле и корчиться от боли. Атрей подошел к тяжело дышащему полубогу и встал, горделиво расставив ноги и наблюдая за этим жалким зрелищем. Моди дернулся и поднял голову. На его лице отразилась смесь печали, отчаяния и осознания своего поражения. Не говоря ни слова, Атрей вынул нож, оглянулся через плечо в поисках одобрения со стороны отца и занес над головой клинок. Кратос перехватил руку сына. «Нет, он побежден. Не стоит его убивать». «Он заплатит за слова о маме», — процедил Атрей. «Я сказал нет», — отчеканил Кратос, заставляя своего сына повиноваться. Он отпустил руку мальчика, только когда почувствовал, как тот перестал сопротивляться. Атрей послушался. На время. «Но мы боги. Мы можем делать все, что захотим, вершить справедливость». Его слова заставили Моди мерзко усмехнуться. «Так я сказал твоей матери перед тем, как взял ее». Кратос снова попытался удержать руку сына, но не успел. «Теперь ты умрешь!» — воскликнул Атрей и точным движением погрузил лезвие в шею Моди, с наслаждением наблюдая за тем, как во все стороны брызжет темная кровь. «Атрей!» Кратос одернул его от Моди, который пробормотал что-то нечленораздельное и, напрягая последние силы, отчаянно пополз к краю обрыва. Атрей постоял, чувствуя, как его переполняет ярость, и, дернувшись, вырвался из схватки отца, подбежал к обрыву и пнул Моди, исчезнувшего во тьме внизу. «Что ты творишь?» Кратос схватил за плечи сына. С настораживающим спокойствием Атрей вытер клинок о штанину и посмотрел на отца. Взгляд его обрел странное, доселе невиданное выражение. Он уже не был тем невинным ребенком, о котором некогда так заботился Кратос. «Гнев Одина не заставит тебя ждать», — начал было Мимир. «Довольно об Одине и его глупой семейке. «Нас, богов, это что, должно волновать?» Перебил его Атрей и добавил спокойно. «Этот нож получше, чем мамин». У Кратоса засосало под ложечкой. Что происходит? Как он позволил своему сыну настолько измениться? «Ты убил вопреки моему запрету, вышел из себя». Ответный взгляд Атрея был пустым, лишенным души. На его лице застыло то же выражение, какое было у Кратоса много лет назад. «Я что, должен спрашивать разрешение на убийство? Ты сам учил меня убивать и был неплохим учителем». Кратос опустился на колено, крепко сжимая плечо Атрея, чтобы тот не отрывал взгляда от него. «Я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик, и потому мы заметная цель. Теперь отныне и до конца времен ты отмечен. Да, я учу тебя убивать, но лишь для того, чтобы защищаться, и никогда для забавы». «А как насчет справедливости?» Между ними повисло неловкое молчание. «Да он все равно никому не был нужен. Какая разница?» Сердце у Кратоса ёкнуло. «Убийство бога приводит к последствиям». «Каким? Откуда ты знаешь?» Кратос не ответил, и мальчик в ярости повторил. «Откуда ты знаешь?» «Язык свой придержи, мальчишка. Второй раз повторять не буду». Он отпустил сына, и Атрей отошел, потирая плечо. Кратос наблюдал, как его сын бежит прочь. Это уже не простодушный мальчик. В нем бог войны видел отражение своих собственных худших черт. Зрелище это ранило его душу. Фея возненавидела бы его за то, что он сделал с их сыном. Чуть погодя, деревья поредели, уступив место зарослям пожухлой травы у вершины горы. Чувство неминуемой опасности захлестнуло сознание Кратоса. Что-то тревожное было совсем рядом. «Осторожно, Атрей. Если племянник нас нашел, то и дядя должен быть поблизости». «Хорошо. Мне есть, что ему сказать». «Нет, ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. Понял?» «Как я могу чему-то научиться, если ты не учишь?» «Ты не внемлешь моим урокам». «Я делал все, что ты говорил, а взамен хотел лишь правды». Кратос не ответил. Мальчик явно что-то хочет выпытать у него. То, в чем Кратос не желал признаваться. Боится ли он того, что превратился в чудовище, как говорила Афина? Сам ли он творил все эти злодеяния или его заставили? Он подумал о своем собственном отце, но тут же постарался прогнать эту мысль, рассеянно глядя на сына. Что он видит на самом деле? «Откуда у тебя эти клинки?» Перед мысленным взором Кратоса вновь пронеслись отрубленные конечности, головы и кровоточащие куски тел с вываливающимися внутренностями. «Почему ты их прятал?» Отец продолжал молчать. «Ну ладно», — пробормотал мальчик и обратился к голове Мимера. «Мимер, представляешь? Я уже знаю все, что мне нужно. Мне незачем больше учиться». «Поздравляю». «Не уверена», — промолвил Мимер.